Асина память. Когда подолгу живешь в одиночестве в какой-нибудь глуши, поневоле приучаешься сразу же определять звуки, различая их по месту возникновения и характеру. Долгие периоды вынужденного сидения в безлюдном месте при лесной кладбищенской церкви порождали чувство хронического ожидания, ожидания вообще, похоронных процессий, бабок к службе, грядущих праздников, каких-то передач и весточек, но, конечно же, прежде всего приятных сюрпризов в виде приезда кого-то из близких людей. Однажды декабрьским вечером я сидел на диване и читал книгу, впрочем, не очень внимательно, а больше для того, чтобы скоротать время перед сном. От этого занятия меня вдруг отвлек гул проезжавшей по тракту машины. Там впереди следовал поворот на село, поэтому я провожал слухом далекий рокот, ожидая, когда автомобиль свернет, но машина проехала дальше по дороге, ведущей к церкви. Вскоре шум мотора и шуршание шин по снегу раздавались уже под моими окнами. Обеспокоенно забрехал в сенях пес Умка, а я, не дожидаясь стука в дверь, сам вышел навстречу неведомым гостям. Оказавшись во дворе, я увидел возле порога мужчину и девочку. Мужчина, к моему удивлению, был в милицейской форме и, как выяснилось, являлся участковым нашей округи. Он приехал познакомиться со мною, новым священником. Милиционера, старшего лейтенанта по званию, звали Василием, а его дочурку, девочку лет 4 или 5, Асей. С непосредственностью, свойственной некоторым детям, проводящим много времени в обществе взрослых, которые балуют их избытком внимания, Ася чувствовала себя в чужом месте совершенно свободно и раскованно. Она влетела впереди нас из сеней в дом в распахнутой шубке, разрумянившаяся с мороза, забежала на кухню, развернулась на одной ножке и понеслась по комнате. Там ей попалась на глаза дремавшая на диване кошка, и девочка бросилась тормошить ее. Отец ей не препятствовал, я тем более. Поэтому Ася на некоторое время была предоставлена самой себе и, надо заметить, совсем не мешала нам свободно поговорить о делах, которые привели участкового ко мне. Василий, со степенной деликатностью присев на край дивана, расспрашивал, спокойно ли у церкви по ночам, не бродят ли подозрительные личности, не обижает ли кто. Он добавил, что дежурная бригада по ночам часто заворачивает в мою сторону, и, в общем, причин для страхов нет. Я, конечно, обрадовался его словам, они меня поддержали. Когда участковый поднялся, сказав, что больше не хочет отнимать у меня времени, я принялся искренне уговаривать его задержаться и попить чайку. «Ну, если я вам не в тягость, то, пожалуй, не откажусь». «Да что вы, я напротив, рад буду. Давайте, снимайте ваш тулуп и будем без церемоний». Я принял его кожушок, отнес на вешалку и направился на кухню ставить на плиту воду. Вернувшись, я застал Василия с Асей, разглядывающими принадлежности моего церковного быта. Старые книги, развешанные по стенам картинки, подсвечники, металлические части каких-то украшений, все, что я насобирал в чуланах и на чердаке захламленного приходского дома. Ася ткнула пальчиком. «А что это?» Василий улыбнулся. «Возьми и сама спроси у батюшки». Я снял с полки заинтересовавшую ее вещь и протянул. «Это щипчики. Видишь?» Ножницы с коробочки на концах, чтобы снимать со свечек нагар. Вот смотри. Я снял свечу с ближайшего подсвечника и прикусил ее коробочкой. Асе это очень понравилось. Она принялась переводить взгляд с одного предмета на другой и спрашивать, а это что? А это называется аналой. Такая тумбочка для иконок или чтения книжек. А это? Это кадила. Знаешь? «Да, да», — отвечала с готовностью девочка. «Я была с бабушкой в церкви, им машут, и идет душистый дым». «Правильно». У нас с Асей завязалась своеобразная игра в вопросы и ответы, что дало ей возможность совершенно освоиться и общаться со мной уже без посредничества папы. Ася взяла меня за руку, отвела в сторонку и сказала по секрету, «Я умею молиться». «Вот». Она сложила в горсть 3 маленьких пальчика и перекрестилась. «Вот так». «Ну, ты молодец!» Я потрепал ее по мягким ржеватым волосикам и легонько дернул за косичку с розовым бантиком. Ася засмеялась и шутливо шлепнула меня по руке. Как и свойственно рыжим, Асино лицо отличалось особенной белизной кожи, тонкой и прозрачной, по которой в летнюю пору, должно быть, пригоршнями высыпали веснушки. А еще у нее был вздернутый носик и озорные серые глазки. Тем временем подоспел наш чай, и я пригласил гостей к столу. За неимением чайника своего завести я не успел, а в приходском хозяйстве его тоже не оказалось. Мне приходилось кипятить воду в кастрюльке и разливать по чашкам-половникам, что очень позабавило Асю. Она грызла печенье с панихиды, дула на чай и шумом хлюпала его из блюдца, приговаривая: «Какой вкусный чай из кастрюльки!» После чая Василий собрался уезжать, поскольку Ася уже потирала глаза и притихла. Ей пора было укладываться спать. Я вышел на улицу проводить их. Следом, потягиваясь, выполз Умка. Виляя хвостом, подобно метроному, он уткнулся шершавым носом в край Асиной шубки. Я постоял, пока они уезжали, и еще немного погулял с Умкой по свежему снежку вдоль забора. За зиму мы пересекались с Василием несколько раз и всегда где-нибудь на дороге. Я шел в село на Требы или в магазин, а он разъезжал на своем потрепанном УАЗике по окрестным селам. Где-то залезли ночью в ларек, где-то увели корову или подрались по пьяной лавочке. Если нам оказывалось по пути, он подбирал меня, если же нет, то приветственно гудел и махал рукой. Встречать Асю мне больше не приходилось. Но когда Василий подвозил меня, я всегда передавал ей привет. Однажды, уже весной перед Пасхой, его тупоносый мотор, подпрыгивая на рытвинах, прокатил мне навстречу, коротко просигналил и помчался дальше. На мгновение в окошке показалась маленькая ручка и мелькнул за стеклом знакомый розовый бант. На второй неделе по Пасхе, в самую прекрасную пору, когда вовсю распеваются соловьи, тревожа душу, под вечер пришли пожилые женщины из села. Я как раз направлялся к водокачке и увидел их, бредущих от поворота. Чтобы не смущать легковерных на приметы бабок, я отставил пустые ведра в сторонку и стал дожидаться, пока они приблизятся. Бабушки подходят к церкви, степенно крестятся положенное число раз, кланяются ей низко в пояс, а потом и в мою сторону. Старшая из пришедших бабка, усерднее других, посещающая службы, берет на себя роль говорить от имени всех. Прочие стоят молча, опустив тяжелые руки по швам. Старшая снова кланяется, жалостливо улыбаясь, и заглядывает в глаза, чтобы ее признали. «Я Нюра. Помните, которая картошку носила?» «Помню, матушка, помню, конечно. Что у вас тряслось?» Нюра начинает выть протяжно и тонко, заливаясь слезами, в мгновение ока покраснев и сморщившись. Через причитание и всхлип она с трудом выговаривает: «Батюшка, у нас беда!» «Господи, помилуй! Я уже сам не свой, готов тормошить Нюру, чтобы она не тянула, а поскорее выкладывала, в чем дело. Нюра же все причитает: «Ой, горе-то горе!» Она качает головой из стороны в сторону и бьет себя сухими ладошками по щекам. «Асенька, дочка, Вась милиционера, знаете, померла!» Как ветер веером волнует побелевшие нивы, так пробегает колыхание плача по бабкиным плечам. «Ох, горе!» «Померла? Да как же! Василий только вот был на Пасху, как же так?» Теперь уже сморкаясь в концы своих темных платков, старухи наперебой рассказывают, как все случилось. Тяжело смотреть на их лица. На них запечатлена укоренившаяся привычка к горю. В их передаче отрывочных деталей, порой не имеющих прямого отношения к случившемуся, представить себе картину неожиданной Асиной смерти было почти невозможно. Как позже удалось узнать от ближайших родственников, Ася погибла нечаянно и нелепо. Девочку отправили в соседнюю деревню к бабушке. Та, как и положено, присматривала за внучкой, то и дело выглядывая и проверяя, чем она занимается на улице, и отвлеклась буквально на несколько минут, стоя у плиты, пока Ася играла у клетки для цыплят, нехитрого строения из реек и проволочной сетки в форме маленького домика. Пора для вывода цыплят еще не подошла, и клетка стояла на торце, узким окошком вверх. Асе взбрело на ум забраться внутрь через это окошко. Опускаясь головой вниз, она зацепилась платьем за края проволочной рамы, перевернулась и повисла на платье. тех нескольких минут, пока бабушка кричала в окно и, не дождавшись ответа, кинулась искать Асю, хватило для того, чтобы малышка задохнулась. Очень уж хрупкая она была. Впрочем, старухам гораздо более существенными казались события, предшествовавшие Асиной смерти. Мол, на Красную Горку девочка упрашивала родителей созвать подружек к ней в гости. «Зачем?» — удивлялись взрослые. «У тебя же не день рождения». «Я хочу попраздновать вместе с ними, со всеми», — отвечала Ася. «Детская блажь», — отмахивались родители, но теперь просьба ребенка выглядела совсем в ином свете. Казалось вещей и истолковывалось как желание попрощаться со своими подружками. Еще передавали бабке, что Василий со своей женой в последнее время ожесточенно ругались, и дело у них шло чуть ли не к разводу. Дескать, именно поэтому дочь отправили к бабушке раньше срока. Жена его, говорят, гуляла. А еще у матери Василия, бабушки, к которой отправили Асю, накануне задавила беременную козу трактором. Главным для старух был набор недобрых обстоятельств, предрекавших, по их мнению, несчастье. Это дающее тайное утешение вера в то, что Господь предупреждал, предзнаменовывал, посылал знаки предостережения, которым люди не вняли. Теперь только и остается, что принять случившееся со смирением. Такой взгляд на вещи, насколько мне известно, внушался и родителям девочки, и обезумевшей от горя и страшного чувства вины бабушки. Вскоре на двух машинах приехали товарищи Василия, несколько молодых парней, одетых в милицейскую форму, и от имени начальства попросили помочь им в выборе места для могилки. Мы вместе походили по кладбищу и присмотрели подходящий участок неподалеку от северной церковной стены рядом с кладбищенским ограждением из сваренных арматурных прутьев, через дорожку от которого стоял дом, где я жил. Из окна я видел, как милиционеры, достав из машин лопаты, неспешно приступили к рытью могилки. У соседней плиты они разложили на газете какую-то нехитрую закуску, поставили несколько бутылок водки и стаканы. Побросают землю, закурят и рассядутся на траве. Немногословно пьют, беспрерывно дымят сигаретами, жуют молча. Василий с посмуглевшим лицом, как будто он обгорел изнутри, появлялся несколько раз на дню. Не разбирая дороги, вслепую пролетал на своем уазике до самых кладбищенских врат, взметая пыль, жал на тормоза и топал к могиле. Присев на корточки, разминал пальцами землю, расспрашивал о чем-то своих друзей и шел ко мне. Во второй и в третий раз, видно, не отдавая себе в этом отчета, он говорил мне одно и то же. «Отец, я вам полностью доверяюсь, сделайте все, что полагается для Аси по полной программе». В один из приездов он словно при неловком движении, когда защемится нерв или кольнет сердце, охнув, присел на краешек дивана. Я, испугавшись, бросился к нему, чтобы поддержать, но он лишь отмахнулся от моей помощи, показав рукой «отойдет, не мешайте». Я оставил его в одиночестве, вышел на кухню и, сидя за деревянной перегородкой, слушал, как он плачет. Он плакал долго, ревел, как ребенок, от невыносимой обиды и боли, что-то ласково приговаривая сквозь всхлипы. Через какое-то время раздался его надтреснутый голос: «Батюшка, извините меня, не побрезгуйте выпить со мной». Высунувшись в форточку, он свистнул землекопом: «Пацаны, водки дайте, живо!» Один из милиционеров прибежал с непочатой бутылкой, и мы стали пить за Асю. Пить долго Василий тоже не мог, как, впрочем, не удавалось ему и напиться. Едва осушив стакан, тут же вскочил на ноги: «Вы уж простите, домой мне надо». Он бросился к машине, запрыгнул в нее и уехал. Через час-другой Василий вновь появлялся у кладбища. Кажется, только курсируя между домом и церковью, он и мог на короткое время забыться. Из дома его гнало нервическое опасение, что там у могилки что-то будет сделано не так, как надо, что люди непременно что-то упустят и причинят неудобства его девочке. Побродив у ямы, высмолив подряд несколько папирос, несчастный отец спешил обратно домой, охваченный мыслью, которая явно прочитывалась на его опавшем скуластом и щетинистом лице: «Я здесь, а девочка моя там, без меня». В один из таких приездов накануне третьего дня он зашел в церковь, где мы с несколькими певчими дослуживали богородичный молебен. Зажав в руках пучок свечей, очевидно позабыв о них, Василий стоял недвижимо, слушая нестройное пение бабок, которое перекрывал и выравнивал чистый девичий голосок молодой псаломщицы Анастасии. Наконец они затянули последнюю молитву, «Царица моя преблагая», которую в сельских храмах всегда поют вместе и хором, и ряне. Эта молитва подхватывается всеми с такой готовностью, так едино, горячо и пронзительно, что слышать ее без сердечного соучастия невозможно. Старухи нещадно путают распев, вкладывая в него все свои силы и чувства, умильные и горькие, жалостливые и отрадные. «Зриши мою беду, зриши мою скорбь!» Такая молитва, понятная всем, пробирает до самых душевных глубин, поэтому многие всхлипывают, роняя тихие слезы. Дождавшись, пока я освобожусь, Василий с покрасневшими мокрыми глазами подошел ко мне и взял за край ризы. Спросил на ухо пересохшими губами, «Почему это случилось именно со мной?» Эта фраза прозвучала отголоском его сознания, была словно выхвачена наугад. С нарастающим беспокойством я ожидал, что сейчас он принялся роптать, и уже хотел было отойти от него, но Василий внезапно продолжил. «Я сейчас пообещал Матери Божией, что не попрекну Господа ни в чем. Я не знаю, как молиться, но я так молился. Это можно?» «Еще, батюшка...» Он держался за меня, не отпуская. «Я все собирался купить Асе куклу, какую она просила. Да вот не успел. Сегодня вспомнил и купил. Можно теперь с ней положить?» Услышав, что можно, он молча кивнул и направился к выходу. У двери обернувшись, перекрестился и вышел вон. Накануне похорон ночью прошелестел легкий весенний дождик, освежив молодую траву и оросив кладбищенские дорожки. К назначенному времени стал собираться народ. Съезжались машины, у церкви раздавалась приглушенная разноголосица людей, женщин в глухих косынках и мужчин с охапками цветов. Паперть заполонила трепещущие марево садовых букетов, перемежавшихся покупными гвоздиками и розами в шелестящих обертках, отбрасывавших солнечные блики. Солнце уже поднялось высоко и понемногу начинало припекать. Душные испарения, то благовонные, то резкие, сквозь распахнутые двери тянулись в церковь. Бабка Василиса вся в черном, стоит в придворе у веревки, подвязанной к колоколу, готовая клепать, когда пойдет похоронная процессия. Мы с Анастасией уже просмотрели по другому разу чин младенческого отпевания. Я облачился, давно уже дымилась кадила. Настя, молодая женщина 24 лет, мать двоих малых деток, оставалась внешне спокойной, лишь скованной страшным напряжением этих похорон. Когда же приехал автобус и загудел мерный колокольный гул, покрыв всю округу горестным эхом, от которого завибрировали стекла, все будто встало на свои места. Само отпевание по сравнению с ожиданием воспринималось как облегчение. Маленький, совсем игрушечный гробик поставили на широкой скамье в центре храма. Его густо обступили люди, оставив совсем немного места для нас с певчей. Бабка Василиса, бесцеремонно всех распихивая, не без труда очистила проходы и освободила Асина тельца от охапок дорогих букетов, уложенных поверх покрывала, бормоча сукоризной. «Не начальника, поди хоронят!» Обложили цветами. «Ангельские силы при гробе предстоят!» Я стоял близко к гробику и время от времени обходил его в каждении с припевом «Господи, упокой младенца!». Головку Аси убрали в белый чепчик с кружевной оборкой. Прибрав волосы, открыв крутой лобик, ее глазки с чуть подсиненными веками и бледными ресницами были закрыты, ручки сложены на груди, а на ноготках виднелись следы светло-розового лака. Похоже было, что ребенок не умер, а просто приболел и уснул. У гроба поставили два стула, один для бабушки, другой для матери Аси. Лицо молодой женщины, будто непривычное к дневному свету, сейчас не покрывало косметикой, а опухло от слез. Две подруги стерегли ее по бокам. всякий раз удерживая за руки, когда во время отпевания она порывалась припасть к гробу. Женщина закусывала губы, повисала в их объятиях и, словно стараясь стряхнуть с себя обступивший ее морок смерти, качала головой, повязанной черной люстриновой косынкой. Когда отпевание завершилось, мужчины подняли Асю, и толпа потекла из церковного полумрака на улицу. Солнечный свет бил по глазам, изумрудная трава тянулась между оград, а на глубоком дне могилы стояла дождевая вода. У кромки отслужили панихиду, и потянулось долгое прощание. Знакомые друзья подходили и целовали девочку венчик на лобике. Последними самые близкие люди. Василий положил голову на Асины ручки и, казалось, никогда не сможет оторваться от нее. Мать прощалась, едва поднимаясь от гроба и вновь припадая к нему. Наконец ее уговорили отойти. Когда старухи укрыли девочку с головой саваном, а я начал посыпать ее землицей, раздался нечеловеческий вой. Это закричала мать Аси. Вскоре крик оборвался, и она в беспамятстве повисла на руках товарок. Очнулась уже, когда мужики отполированными до блеска лопатами похлопывали по свежему могильному холмику и громоздили на него многочисленные венки с лентами, а народ потянулся к воротам, собираясь на поминки. Матери все же удалось вырваться, а, возможно, подруги просто отпустили ее, понимая, что ей нужно выплакаться в волю. Бедная женщина распростерлась на земле, раскинув руки и, судорожно вцепившись в венки, и то неразборчиво бормотала что-то бесслезно и сухо, то отрывисто и утробно вскрикивала. Перепачканную свежей глиной ее с трудом подняли на ноги и повели к автобусу. Но женщину в этот момент словно подменили. В звенящей тишине она как будто с недоумением оглядела охристые стены церкви, ее зеленые купола, поднесла к лицу измазанные руки и принялась их внимательно рассматривать. Потом, вдруг нагнувшись, схватила ком земли и наотмашь неловко отшвырнула его. Затем схватила еще и опять кинула, целясь куда-то в сторону церковных стен. Подруга попыталась повести ее за собой, но потерявшая ребенка мать с яростью отпихнула ее. Медленно обведя и кладбище, и всех стоявших вокруг людей черными, невидящими глазами, она сложила искусанные коричневые губы в жуткое подобие улыбки. От ее взора меня пробил ледяной озноб. Наконец, совсем обессилев, женщина потянулась к подругам, повисла на их плечах и позволила усадить себя в автобус. На девятый день, как и положено, служили панихиду. Вместе с Василием, который на этот раз был без жены, на нескольких машинах приехали близкие родственники, в основном пожилые тетки, какие-то бабушки и старые мужчины. Я не собирался спрашивать о причинах отсутствия матери, но Василий почему-то нашел нужным пояснить, что она еще очень плоха после похорон, и видеть могилу и волноваться ей никак нельзя. Мы отслужили, родные пошли к машинам, а Василий остановился возле меня. «Батюшка, можно у вас отнять немного времени, но так, чтобы нам не помешали поговорить?» Я пригласил его к себе в дом. Мы уселись за тот самый стол, за которым когда-то они пили с Асенькой чай. И Василий, немного помявшись, расстегнул свою объемистую черную сумку. «Вы уж извините, если что не так. Давайте помянем мою девочку». Он вытащил бутылку коньяка и коробку конфет. «Мы же с вами толком вместе и не выпили». И мы принялись пить, учтиво угощая друг друга конфетами и подливая в рюмки. Неизбежно возвращаясь к одной и той же теме, толковали об удобствах выбранного для могилки места и о том, как лучше обиходить его. Василий деловито размышлял вслух. «У меня отец кузнец. Я похожу по кладбищу, здесь есть образцы еще дореволюционной работы. Срисую и своими руками выкую крест. Асеньке надо легонький, чтобы ажурный, как кружева, и чтобы сквозь него воздух был виден». Выпили еще, и участковый вдруг заговорил, как о глубоко затаенном, покашливая и покачивая головой. «Тут такая история приключилась, даже не знаю, как и начать. Я потому к вам в гости и напросился. Асенька ко мне приходила». Он, опять поперхнувшись, закашлялся и сглотнул. «Поехал вот в Москву после похорон. Я учусь в нашей академии заочно. Нужно было отсрочку от сессии взять, но туда из области уже сообщили, и они... И они вошли в мое положение, поставили автоматом зачет и отпустили домой. Еду я в электричке. И какое у меня состояние, сами понимаете. На ходу забываюсь и в то же время заснуть не могу. И не бодрствую, не сплю, ориентира не теряю, помню, где сойти, на какой путь перейти, но осознаю все как будто со стороны. Сижу на скамейке, вагон почти пустой, гляжу, как проносятся деревья, деревушки. Вот собака мелькнула, вот какой-то мальчишка с огорода побежал босоногий, спрыгнул на крыльцо и в дом. А мы уже дальше мчимся, и я подумал, а что, если я и так? Прыг с подножки и к моей Асеньке. Плохо мне было, понимаете, такая черная тоска взяла, что, ей-богу, облегчением великим было бы мне убежать от всего этого. Перевел взгляд и к глазам не верю. Ася входит в вагон, по проходу ко мне приближается и садится рядом. Обращается ко мне с такими словами. «Папочка мой родненький, скажи маме, чтобы не плакала и не мучилась из-за меня. И сам не плачь, и оставь свои черные мысли. Мне там так хорошо. Я бы ни за что не хотела вернуться, хотя мне вас очень жалко». «Батюшки!» Я даже почувствовала, как она гладила меня по руке. «Очень легко, как перышками. Обещай, — говорит, — что ничего плохого себе не сделаешь». «Обещаю, Асенька, ради тебя. Все, что не скажешь, обещаю. Не буду думать ни о чем плохом. Это я так, от усталости. Ты же знаешь, я сильный». Говорю ей это, а сам плачу, потому что понимаю, не останется. Вот еще мгновение уйдет, исчезнет, и думаю, как бы задержать это мгновение. Говорю, у нас клубника поспела. А сам думаю, Господи, при чем здесь клубника? Чего я несу? «Доченька моя, не уходи, побудь со мной еще». Она качает косичками. «Не могу, нельзя». «Папа», — говорит она, — «еще моя просьба. Подари батюшке чайник, у него чайника нет. Пусть ему будет на память от меня». И ушла. Я не спал. Все происходило наяву, поэтому вскочил, но вижу, нет ее нигде. Василий извлек из сумки новый чайник небесно-голубого цвета с оранжевыми цветами. «Вот, возьмите от Аси». Она так сказала, поэтому отказываться нельзя. «Пусть будет у вас Асина память». С великим удивлением и замешательством выслушал я историю Василия, особенно потрясенный ее окончанием. С таким чудесным проявлением воли Божией мне еще не приходилось сталкиваться. Я не мог не поверить Василию в том, что он действительно видел свою дочь и говорил с ней. Можно было бы заставить себя попытаться дать всему рациональное объяснение, принимая в расчет нервное переутомление Василия, впавшего в забытье и увидевшего сон, к которому примешался всплывший из глубин памяти малозначащий штрих, придавший сонному видению вид подлинной действительности. Но думать так значит обеднять свою веру, заключая ее в прокрустово ложе житейской логики. На душе моей от рассказанного Василием было светло и утешительно. Даже немножко льстило то, что маленький ангел, упокоившийся и бесконечно более счастливый там, в селениях райских, чем здесь, на грешной земле, счел нужным вспомнить не только об отце в тяжкую минуту его отчаяния, но и обо мне недостойном. Я не придумал эту историю, она действительно произошла на приходе, где я прежде служил. Потом я уехал из Введенского и чайник забрал с собою на новое место, где и поныне он стоит на плите. Правда, с тех пор он немного закоптился и пообтерся, но по-прежнему весело пускает пар из носика и задорно булькает родниковой водой, как живая Асина память.